просто подгонял в работе. Но как об этом написать? Проза не всегда годится, она слишком буквальна. И вообще о своих чувствах часто хочется не говорить, а петь, петь без музыки. Тогда-то, наверное, у людей получаются стихи. Да, стихами об интимных вещах говорить удобнее всего, как бы ни были они несовершенны. Я начал их писать поздно, в 60 лет. Писал о разном, о конкретных событиях и размышлениях на общие темы. Выражал в них боль и радость, сомнения и разочарования. Но моя жена была моей постоянной темой. А мы прожили с ней 49 лет. В любви своей остынуть не успев, на этой мысли я ловлю себя невольно. Мне дорога твоя любовь и даже гнев, когда ты мной бываешь недовольна. И если лишний год прибавится к годам твоим или моим, я говорю, так что же? Еще полнее ценить друг друга нужно нам. Друг другу делаемся мы еще дороже. Я для тебя тепло, ты для меня мой свет. И светом, и теплом вся наша жизнь согрета. Мы вместе прожили почти полсотни лет, и шепчут все вокруг Ромео и Джульетта. Был когда-то парнем я веселым, в жизни влюблен был безо всякой меры. Радовали море, лес и горы, не мечтал ни о какой карьере. Строен был и худ, и силен, как дьявол. Для друзей был вроде бы примером, а потом, сознаюсь в этом прямо, подвела проклятая карьера. Вот печаль, горькая обида. Жизнь — сплошное разочарование, и хожу с каким-то важным видом, словно дал себе обет молчанье. Жизни путь становится короче, нету прежней удали во взоре. Мысль одна, аплодисменты б громче, и не радует ни солнце свет, ни море. Эх, вернуть бы юность, сбросить лето. Нынче вижу, юность много значит. Как бы хорошо все было это, я бы прожил жизнь совсем иначе. Но в одном не нужно перемены, не хотел бы я сменить отчизны. Путь пройти с подругой непременно с той, что я прошел по этой жизни. В Запорожье, где казачья сечь, у Днепра, у Черноморья друга, вместе наших первых юных встреч ожидаю я тебя, подруга. Ты скорее приезжай сюда. Я грущу, и нужно мне подспорье. Ты запала в сердце навсегда, так как Днепр впадает в Черноморье. Хоть прошло немало бурных лет, все события пропускаю мимо, и открою я тебе секрет, что любовь к тебе неугасима. Ты не приехала, и я брожу как тень, и чувств своих как не хочу не скрою. Пойми, мне дорог каждый час и день, который я живу и провожу с тобою. О песне. Есть у меня слабость. Уж очень я влюбчив и часто меняю предметы своей любви. Причем каждый раз я уверен, что именно это и есть та, о которой я всегда мечтал. И никогда не любил я так сильно, как теперь. Но проходит время, и я влюбляюсь в другую, и ей отдаю все свое сердце, конечно, навсегда. А потом снова влюбляюсь в новую песню. А как не влюбляться, если появляется новый композитор? С новой музыкальной мыслью, с новыми мелодическими рисунками. И в его песнях наша жизнь начинает петь по-новому.